за нею наблюдал. Я зуба каждый день, я чувствую шикни. Мое сердце что-то было, и это с каждым днем становилось все сильнее. И ничего на свете не было чудесней, как радоваться ей, любить и тосковать, и прячусь за листву, тихо слушать ее песни, и иногда чуть-чуть осторожно попивать. Ах, какой смешной и наивный парень, думает, что нет. Замечаю я его, ведь любит точно, знаю. Зачем он прячется, для чего?